Глава 21. Машка чувствовала себя разбитой как морально, так и физически. Но сейчас, когда часть проблем были решены, девушка поняла, что может вздохнуть свободнее. Оставалось пережить разговор с Адмираловым и поездку на вечеринку, которую организовывает Милова в честь собственного дня рождения. И обе эти задачи казались Маше неимоверно сложными. Вернувшись в свою квартиру после недельного отсутствия, Маша поняла, что устала от шума. Ей хочется тишины и покоя. Упав в постель прямо в одежде, Машка шумно выдохнула. Она не собиралась спать, но тяжелые веки сдались усталости, и спустя несколько минут девушка уже крепко спала. Выдринка проснулась от трели дверного звонка. В первое мгновение Маша не поняла, где она, который сейчас час и кто явился к ней на порог квартиры. А второе – Машка сползла с кровати и направилась к двери. На пороге стоял Савелий. Молодой человек выглядел шикарно. Светло-серый пиджак и белоснежная рубашка невероятно шли ему, подчеркивая широкие плечи и высокий рост. «Запонки», — вместо приветствия проговорил Савелий. «Они все еще у тебя?» «Да, конечно», — кивнула Маша, мысленно уговаривая себя, что нельзя вешаться на шею собственному шефу. «Пусть и хочется это сделать до безумия». «Ты не готова», — пробормотал Адмиралов, скользя взглядом от взлохмаченной макушки до полосатых носков. «Для чего?» — не поняла Маша. Ее начинал забавлять странный диалог, и она решительно не понимала, о чем говорит Савелий. «Нас пригласили на вечеринку», — напомнил Адмиралов. «Неделю назад. Уже неделя прошла». «Черт!» — пробормотала Маша, вспоминая, что, вернувшись домой, планировала погладить наряд и уложить волосы. А вместо этого банально уснула, растяпа. Адмиралов изогнул брови то ли в изумлении, то ли в насмешке. «Заходи, я мигом», — пообещала Марианна, шире распахивая дверь и впуская гостя. Маша не смотрела, предпочел ли Савелий войти в квартиру, остался в подъезде или ушел в машину. Выдринка принялась лихорадочно бегать и скакать по квартире. Савелий все же перешагнул порог ее жилища и направился на кухню, позволив Маше собраться на вечеринку. Ей хватило 40 минут, чтобы превратиться из убитого усталостью сонного недоразумения в прекрасную спутницу Адмиралова. И оставалось лишь застегнуть молнию платья на спине. Бегунок никак не поддавался. И Маша, прикусив губу, вертелась перед зеркалом, пытаясь дотянуться до замка. Помощь появилась неожиданно. Маша увидела в зеркале отражение комнаты и молодого человека, который замер на пороге. Глядя в потемневшие глаза шефа, Выдринка не знала, как расценить этот взгляд. Пришлось прикрыть веки, а когда любопытство взяло верх, открыть. Адмиралов уже стоял за ее спиной. Очень близко. Настолько близко, что Машка затылком чувствовала, как мужское дыхание шевелит на шее короткие волоски, выбившиеся из прически. Машка видела, как Сава протянул руку, чтобы коснуться ее спины. А в следующее мгновение вздрогнула от жара ладони, опалившего кожу между лопатками. Ладонь словно оставила отпечаток, прожгла до костей, коснулась сердца и души. «Привет», — тихо выдохнул Адмиралов. «Привет», — так же тихо прошептала Маша в ответ. «Я научился готовить кофе». Голос Савелия звучал хрипло, дыхание шевелило тонкие волоски над духом девушки, а руки выводили кончиками пальцев замысловатый узор на спине. «Похвально!» — так же тихо пробормотала Марианна, понимая, что она не способна и шага сделать не только из квартиры, но даже из комнаты. «Вполне возможно, что я научусь еще многим нужным вещам», — продолжал говорить Савелий. Его руки уже скользили по хрупким девичьим плечам, оставляя пылающие жарким огнем дорожки. «Грандиозный план!» одобрила Мари, она безумно смущалась, но не смогла отвести взгляда от лица шефа. Он стоял за спиной, обнимал за плечи и изучал ее лицо через зеркальное отражение. «Кроме одной», — пробормотал Адмиралов, склоняясь к уху девушки. «Не стану делить тебя с другими». Машка застыла в руках мужчины. Ее тело словно не принадлежало ей вовсе, предавало ее. Марианна понимала, стоит сделать шаг, и она рухнет на пол к ногам Савелия. «Кто такой Кирилл, Маш? Кто он для тебя?» Савелий произнес вопрос требовательно, рукой удержал подбородок, заставляя Марианну смотреть в его глаза не через отражение, а глаза в глаза. «Сомневаюсь, что у тебя есть право задавать мне такие вопросы», ответила Маша и попыталась высвободиться из рук Адмиралова. Сава не собирался вот так просто сдаваться. Он крепче перехватил руки Марианны и вжал девичье тело в свое, напряженное. «Машка!» Едва уловимо Савелий повысил голос, эмоции обуревали его душу, яркое воображение рисовало в мельчайших деталях сцены, в которых Машка принадлежала не ему, а какому-то Кирюше, и от этих картинок Адмиралов начинал злиться. «Просто признай, что Кирилла в твоей жизни больше не будет. Есть я, и этого достаточно». «Какой же ты самодовольный и напыщенный идиот!» — вспылила Марианна, поворачиваясь лицом к собеседнику. Она собиралась высказать Адмиралову все, что думает о нем. Поведать, какой он невыносимый засранец, болван и придурок. Однако слова в одно мгновение закончились. Адмиралов словно именно этого и ждал. Ждал, когда она повернется к нему. И стоило выдренко повестись на провокацию и обернуться, как властный рот прижался к нежным губам в долгом, жарком, пьянящем поцелуе.